60. Христианство погубило жатву античной культуры. Позднее оно погубило жатву культуры ислама. Чудный мавританский культурный мир Испании, в сущности более нам родственный, более говорящий нашим чувствам и вкусу, чем Рим и Греция, был растоптан, я не говорю, какими ногами. Почему? Потому что он обязан своим происхождением благородным мужественным инстинктом. Потому что он утверждал жизнь также и в ее редких мавританских утонченностях. Крестоносцы позже уничтожали то, перед чем им приличнее было бы лежать во прахе. Культуру, сравнительно с которой даже наш XIX век является очень бедным, очень запоздавшим. Конечно, они хотели добычи. Восток был богат. Однако смущаться нечего. Крестовые походы были только пиратством высшего порядка, не более того. Немецкое дворянство, в основе своей дворянство викингов, было таким образом в своей стихии. Церковь знала слишком хорошо, как ей быть с немецким дворянством. Немецкое дворянство – всегдашние швейцарцы церкви, всегда на службе у всех дурных инстинктов церкви, но на хорошем жаловании. Как раз церковь с помощью немецких мечей, немецкой крови и мужества вела смертельную войну со всем благородным на земле. В этом пункте столько наболевших вопросов. Немецкого дворянства почти нет в истории высшей культуры, и можно догадаться почему. Христианство, алкоголь – два великих средства разложения. Не может быть выбора между исламом и христианством, так же, как между арабом и иудеем. Решение дано, и никто не волен выбирать. Или мы чандала, или не чандала. Война с Римом на ножах, мир, дружба с исламом. Так чувствовал, так поступал тот великий свободный дух, гений среди немецких императоров, Фридрих II. Как? Неужели, чтобы прилично чувствовать, немцу нужно быть гением свободным духом? Я не понимаю, как немец мог когда-нибудь чувствовать по-христиански. 61. Здесь необходимо коснуться воспоминаний, еще в 100 раз более мучительных для немцев. Немцы лишили Европу последней великой культурной жатвы, которую могла собрать Европа, культуры Ренессанса. Понимают ли, наконец, хотят ли понять, что такое был Ренессанс? Переоценка христианских ценностей, попытка доставить победу противоположным ценностям, благородным ценностям, при помощи всех средств, инстинктов, всего гения. До сих пор была только эта великая война. До сих пор не было постановки вопросов более решительной, чем постановка Ренессанса. Мой вопрос есть его вопрос. Никогда нападение не было проведено более основательно, прямо, более строго по всему фронту и в центре. Напасть в самом решающем месте – в самом гнезде христианства. Здесь возвести на трон благородные ценности. Я хочу сказать, возвести их в инстинкты и глубокие потребности и желания там восседающих. Я вижу перед собой возможность совершенно неземного очарования и прелести красок. Мне кажется, что она сверкает всем трепетом утонченной красоты, что в ней искусство действует так божественно, так чертовски божественно, что напрасно мы искали бы в течение тысячелетий второй такой возможности. Я вижу зрелище, столь полное смысла и вместе с тем удивительно парадоксальное, что все божества Олимпа имели бы в нем повод к бессмертному смеху. Чезаре Борджия Папа. Понимают ли меня? Это была бы победа, которой в настоящий момент добиваюсь только я один. Тем самым христианство было уничтожено. Но что случилось? Немецкий монах Лютер пришел в Рим. Этот монах со всеми мстительными инстинктами неудавшегося священника возмутился в Риме против Ренессанса. Вместо того, чтобы с глубокой благодарностью понять то чудовищное, что произошло, победу над христианством в его гнезде, он лишь питал этим зрелищем свою ненависть. Религиозный человек думает только о себе. Лютер видел порчу папства, в то время как налицо было противоположное. Уже не старая порча, не первородный грех, Не христианство восседало на папском престоле, но жизнь, но триумф жизни, но великое «да» всем высоким, прекрасным, дерзновенным видам. И Лютер снова восстановил церковь. Он напал на нее. Ренессанс – явление без смысла, вечное напрасно. Ах, эти немцы, чего они нам уже стоили? Напрасно – это всегда было делом немцев. Реформация, Лейбниц, Кант и так называемая немецкая философия, войны за свободу, империя, всякий раз обращается в тщету то, что уже было, чего нельзя уже вернуть назад. Сознаюсь, что это мои враги, эти немцы. Я презираю в них всякого рода нечистоплотность понятия и оценки, трусость перед каждым честным «да» и «нет». Почти за 1000 лет они все сбили и перепутали, к чему только касались своими пальцами. Они имеют на своей совести все половинчатости, 3/8, которыми больна Европа. Они имеют также на совести самый нечистоплотный род христианства, какой только есть, самый неисцелимый, самый неопровержимый – протестантизм. Если не справиться окончательно с христианством, то немцы будут в этом виноваты. 62. Этим я заканчиваю и высказываю мой приговор. Я осуждаю христианство. Я выдвигаю против христианской церкви страшнейшие из всех обвинений, какие только когда-нибудь бывали в устах обвинителя. По-моему, это есть высшее из всех мыслимых извращений. Оно имело волю к последнему извращению, какое только было возможно. Христианская церковь ничего не оставила нетронутым в своей порче. Она обесценила всякую ценность. Из всякой истины она сделала ложь, из всего честного – душевную низость. Осмеливаются еще мне говорить о ее гуманитарных благословениях. Удалить какое-нибудь бедствие – это шло глубоко вразрез с ее пользой. Она жила бедствиями. Она создавала бедствия, чтобы себя увековечить. Червь греха, например. Таким бедствием впервые церковь обогатила человечество. Равенство душ перед Богом – это фальшь. Этот предлог для обид всех низменно настроенных. Это взрывчатое вещество мысли, которое сделалось, наконец, революцией, современной идеей и принципом упадка всего общественного порядка. Таков христианский динамит. Гуманитарные благословения христианства. Выдрессировать из учтивости само противоречие. Искусство самоосквернения, волю ко лжи во что бы то ни стало, отвращение, презрение ко всем хорошим и честным инстинктам. Вот что такое, по-моему, благословение христианства. Паразитизм, как единственная практика церкви, высасывающая всю кровь, всю любовь, всю надежду на жизнь своим идеалом бледной немочи и святости, потусторонняя, как воля к отрицанию всякой реальности. Крест как знак принадлежности к самому подземному заговору, какие когда-либо бывали. Заговору против здоровья, красоты, удачливости, смелости, духа, против душевной доброты, против самой жизни. Это вечное обвинение против христианства. Я хочу написать на всех стенах, где только они есть. У меня есть буквы, чтобы и слепых сделать зрячими. Я называю христианство единым великим проклятием, единой великой внутренней порчей, единым великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито, коварно, низко, достаточно мало. Я называю его единым бессмертным, позорным пятном человечества. И вот считают время с того злосчастного дня, когда начался этот рок, с первого дня христианства. Почему лучше не с последнего, не с сегодняшнего? Переоценка всех ценностей. Фридрих Ницше. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в феврале 2020 года в Варктромс Студио. Варктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.